заключение или о самом главном. Идеальные родители нереальны. Реальные родители не идеальны. Многочисленные исследования показывают, что после прочтения книги человеческий мозг способен запомнить только 10% из всей информации. В таком случае я хочу, чтобы вы запомнили вот что. Вы все очень хорошие родители, отличные мамы и замечательные папы. Поверьте, плохие родители книги по воспитанию детей вообще не слушают, а вы прослушали, да еще и до конца. Да, мы все совершаем ошибки, в том числе и в воспитании детей. Да, наши дети вырастут со своими травмами. Невозможно вырастить ребенка, ни разу не травмируя его душу. Задумайтесь, каким бы заботливым ни был родитель, ни один ребенок не вырос без царапин, ссадин, разбитых коленок. У многих были еще и рассеченные подбородки, переломы, ожоги. Некоторые травмы оставили на теле шрамики. Некоторые прошли бесследно. Так же и с психологическими травмами. Как бы вы ни старались, где-то у вашего ребенка они все равно будут. Поэтому не волнуйтесь слишком сильно. Лучше подарите своему ребенку на 18-летие курсу хорошего психотерапевта. Не надо загоняться и, прочитав книги по воспитанию, винить себя. «О, Боже, я все делал не так!» Вы знаете, я обожаю психологию, саморазвитие, науку, но, друзья, не надо заниматься психоанонизмом. Сокрушаться, винить своих родителей, жалеть своих детей, посыпать голову пеплом, ковырять тупым ножом свои болячки и зависать в этом болоте. Иногда достаточно просто принять информацию к сведению и жить дальше. Без сожаления, самобичевания и чувства вины. Мы — именно такие родители, которые нужны нашим детям. А они — именно такие дети, которые нужны нам. Самое лучшее, что мы можем сделать для них — это быть собой. Настоящими, живыми, со своими достоинствами и недостатками. Можно сколько угодно насиловать себя и заставлять играть с ребенком в игры, прописанные психологом. Можно аккуратно подбирать слова, которые на самом деле будут не вашими словами. Они не будут идти от сердца, и ребенок быстро это считает. Можно знать, как правильно, и стараться все сделать идеально. Но невозможно долго, без травмы для собственной психики делать не свое. Вероятно, лучше быть не идеальными, неправильными, а такими, какие есть. Может, именно такие, какие есть, вы будете полезнее для детей и ваших отношений. Может, лучше быть искренними, чем идеальными. Помню, в детстве моя мама иногда говорила: «Наверное, я не очень хорошая мать». Да, иногда она слишком много работала, не справлялась, кричала, ругалась и наказывала, а потом мучилась чувством вины. Но даже в эти моменты она для меня оставалась самой лучшей. Поверьте, и мы такие неидеальные, тоже лучшие для своих детей. Я вас всех очень люблю. Надеюсь, и вы себя тоже.